что, капусту можно сырую, морковку сырую. Свеклу лучше. Да, что? Не, свеклу лучше готовить. Ну, пусть и картошку, если сможет. Да. Ну, значит, консервы можно оставить, кильку в томатном соке. Что? Деликатес. Деликатес, конечно. Ну, можно. Через неделю только диета. Оксана, если вы заслужили, вы можете покушать что-нибудь вкусненькое на работе. Ну и вообще перестать предлагать ему что-то, пусть сам решает. Он, значит, что? Он не хочет заниматься. Пусть не занимается. У нас система, она, значит, что надо требовать от ребенка? Чтобы он ходил в школу и занимался на тройке. Правильно, да? Тройка – это оценка удовлетворительная. Президент доволен, диплом выдает за это, а мы пижонимся, и тебе нам нужно. А вот если, ну, у нас такой есть тезис, очень хороший, помогает. Не мешай мне жить, я живу не для тебя. Вот сейчас папа ушел, мне мужа надо искать. Вот. Мне надо хорошо одеваться, а тебе незачем пока. Из своей комнаты не выходи, чтобы сидеть. Да. Отец у тебя человек не очень плохой, он с тобой не контактирует. Да, здесь тоже расчет, да, не очень. Ругать нельзя никогда, не очень плохой, ни мозг не учитывает, получится. Мы сейчас-то будем говорить неправый человек, то через какое-то время он отца не возненавидит. Вот. Ну так, и дальше потратить всю освободившуюся энергию на собственное развитие. Ну так, стратегия, тактика. Предоставить ему полную свободу? Нет, почему? Зачем полная свобода? Он должен ходить в школу и получать тройки. Полной свободы нет. Иначе ты мне мешаешь жить. Ну дальше вопрос, а что мне останется делать? Если ты не будешь выполнять социальные обязанности, не я придумал эту школу дурацкую. Вот. Для тебя мне работа. А тебе в школу ходить нужно. Значит, тогда тебя или в тюрьму посадят, или в сумасшедший дом. Только сумасшедшие не ходят в школу. Значит, рано или поздно в психиатрию попадут. Ну, вообще, дети вне критики. Детей критиковать нельзя. Знаете, кого нельзя критиковать? Начальника. Вылетишь быстро. Детей нельзя. Почему? Сам их сделал, да? Сам их воспитал. Все равно как себя критиковать. Ну, сексуального партнера тоже нельзя критиковать, от него можно уйти, но не критиковать. Вот. Значит, Оксана, я на вопросы все почему могу ответить? Ну, только тому человеку, который что-то уже сделал. Вот когда долго нельзя разъяснять, как плавать нужно, надо пустить в воду. Человек захлебнется и прочее, прочее, он задаст реальные вопросы. Угу. Тогда можно будет на него ответить. Ну и книжки можно читать. Значит, итак, с сыном, теперь муж, вы вместе живете на одной территории или уже разошлись? Ну, он приходит в дом, какое-то время проводит в нем. Ну, пусть проводит. Значит, у вас квартира какая? Ну, дом. Дом. Сколько комнат? Пять. Ну, великолепно. Квартирные условия хорошие. Значит, когда он приходит в дом, надо уйти в другую комнату и с ним не общаться. Обоснование какое, я тебя не заслуживаю. Он оскорблял? Нет, да? А как он, почему он объяснял причину увольнения ухода? Как? Как? Что он говорил? Да. Все, значит, хорошо. Тут он ее обозвал дурой, да? Да? Значит, тогда алгоритм примерно такой. Почему не желаешь общаться? Значит, я тебя люблю, но раз я дура, я просто не имею права с тобой общаться. Я не могу позволить, чтобы мой любимый мужчина общался с дурой, которая его не понимает. И ушла в другую комнату. Письмо можно написать, оно хорошо, в книге «Принцип сперматозоида» описано. У тебя есть такое? Есть. Ну, там ты правильно делаешь, что не хочешь быть со мной. Ну, на 2 дня приехал Оксана. Угу. Давай, дома напишешь письмо, вечером отредактируем. Я уже писала. Где? Да, отдавала. Копия где? А я вам присылала его по электронной почте. Ой, я уже не помню. Это же портфолио, творчество, оно при себе должно быть. Вот мое портфолио здесь стоит. Значит, какой ответ? Ответ? Ты сама многое правильно понимаешь, буду делать так, как понимаешь. Хорошо, спасибо, я рад, что ты считаешь меня умной. Буду делать. Тогда быть как, получается, он враг, что уходит. То есть с ним нужно полностью соглашаться. Хорошо, ради Бога. Буду сама думать. Все-таки я дура, тебя не понимаю. Ну, буду думать, ладно. Значит, я пока не заслуживаю даже одним воздухом с тобой дышать. Он приходит, а ты уходишь в другую комнату. А в это время чем надо заниматься? Кем? Читать книжки. Читать книжки с собой, в общем. Нет, не обязательно книжки читать, не все время. И физкультурой нужно заниматься. Интеллигент от рабочего должен отличаться чем? Интеллектом. А физически он должен также быть развит. Какие ваши достижения в физкультуре? Физкультуре нулевые практически. Ну так вот я о чем я говорю. И бог ты мой, что ж, нулевой человек, это, а на что вы тогда надеетесь? Вам встретится мужчина, вы же вообще подохнете на 3-й день. У него уже секс продолжается 2-3 часа. Это у невротиков 2-3 минуты, у сценарных людей. А у мужчины, ну, полчаса как минимум. Готовьтесь к встрече с мужчиной. Оксана, я не очень обижаю вас, да? Нин, скажите, ну это же... Ну, нет, я, ну это же возможно, да? Если вам скажу, что примерно должен мужчина, ну, уметь выжать свой вес, более, много не надо, ну, где-то порядка 3-го, 2-го разряд, ну, и уметь где-то 10 километров пробежать. А иначе, если ему женщина попадется, что он делает будет? Он же ее не удовлетворит, задохнет. А это достичь можно. С полгода позанимайтесь каждый день, постепенно увеличивая нагрузку. И вы трусой сможете 10 километров пробежать через полгода. А то и быстрее. Видите, как много дел у вас есть по самому, что усовершенствовали. Ну, упражнение для мышцы. Возьмите книжку, как узнать, изменить свою судьбу, там все расписано. И будем начинать работать, а потом видно будет. Да? Угу. Ну, по крайней мере, такой подход, я не говорю, что он вернется к вам, но чувство собственного достоинства сохранить. Вы же не умоляли, не просили. А если он покажет это письмо другому, то скажет, дурак, ты от такой женщины ушел, которая тебя не трогает так. А он к кому-то ушел? А это кто-то? Кто она такая? Женщина. Не, ну вы... Уже хорошо. Уже хорошо, да. Нет, почему? Если бы он ушел к газету, было бы лучше. Мне тогда не надо было бы думать, было бы проще. А то он к женщине ушел. А чем эта женщина вас превосходит? Ну, мне трудно судить. Видимо, она больше его понимает. А, его понимает. Это показатель того, что он не вроде. Мне не надо, чтобы меня. Вот я должен понять. Здоровый человек не старается быть понятым, он старается сам понять. А когда я понимаю человека, так, зачем мне надо, чтобы он меня понимал? Я тогда с ним станцую танец. Умеет он танцевать или нет, не имеет значения. Но если умеет, и я получу удовольствие. А если не умеет, то хотя бы он мне на ноги не наступит. Ну и я ему не наступлю. Слушайте, кстати, у женщин чаще вот это вот бывает, он меня не понимает. Это ж тирания высшего масштаба, он же тиран.